Глава восьмая. Неожиданный визит. На другой день, около 2 часов пополудни, во двор того дома, где обитали господин Зеленьков и Юлия Николаевна Бероева, с грохотом въехала щегольская карета и остановилась у выхода их общей лестницы. Ливрейный лакей поднялся вверх и дернул за звонок у дверей Бероевых. «Дома, барыня?» «Дома. Скажите, что генеральша фон Шпильце приехала и желает их видеть по делу». Известие это застигло Юлию Николаевну в ее маленькой, небогатой, но со вкусом и чистотою убранной гостиной, где она, сидя в уголке дивана, одетая в простое шерстяное платье, занималась каким-то домашним рукоделием, а у ног ее на ковре играли 2 хорошеньких детей. Мебель этой комнаты была обита простым ситцем, несколько фотографических портретов на стенах, несколько книг на столе, горшки с цветами на окнах, да пианино против дверей составляли все ее убранство, на котором, однако, явно ложилась печать женской руки, отмеченная чистотой и простым изяществом вкуса. В этой скромной домашней обстановке, с этими 2 розовыми светлоглазыми малютками у ног, она казалась еще прекраснее, еще выше и чище, чем там, на рауте, в пышной фантастической обстановке тропического сада. Мирно светлое, благоговейное чувство невольно охватило бы каждого и заставило почтительно склонить голову перед этим честным очагом жены и матери. Стоило поймать только один ее добрый, бесконечно любящий взгляд на этих веселых, плотных ребятишек, чтобы понять, какую великую силой, здоровой и страстной любви привязана она к своему мужу, как гордо чтит она весь этот скромный семейный быт свой, несмотря на множество скрытых нужд, лишений и недостатков материальных. Она умела твердо бороться с этими невзгодами, умела побеждать их и устраивать жизнь своего семейства по возможности безбедно и беспечально. Она глубоко уважала мужа за его твердость и донкихотскую честность. Читатель знает уже несколько обстоятельств Бероевых из добродушной болтовни курносой девушки Груши. В пояснение мы можем прибавить, что Егор Егорович Бероев, бывший студент Московского университета, и во время она учитель маленьких братьев Юлии Николаевны, женился на ней, не кончив курса в ту самую минуту, когда разорившегося отца ее посадили за долги в яму, а старуха-мать готова была отправиться за насущным хлебом по добрым людям. Эта женитьба поддержала несколько беспомощное семейство, которое перебивалось кое-как уроками Бероева, пока, наконец, он, по рекомендации одного богатого школьного товарища, получил место по золотопромышленной части у Давыда Георгиевича Шиншеева. Делец он оказался хороший, Давид Георгиевич имел неоднократно случай убедиться в его бескорыстной честности и потому поручал ему довольно важные части своей золотопромышленной операции. Обязанности Бероева были такого рода, что требовали ежегодных отлучек его в Сибирь на промыслы, а Давид Георгиевич, по правилу, свойственному почти всем людям его категории, эксплуатировал труд своего работника, попридерживал его в черненьком тельце относительно материального вознаграждения. Он всегда был необыкновенно любезен с Егором Егоровичем, приглашал его к себе на вечера и обеды, сам иногда ездил к нему, не без тайных, конечно, умыслов, на красоту Юлии Николаевны, но весьма туго делал прибавки к его жалованию, несмотря на то, что не задумался бы кинуть несколько тысяч в вечер ради баронессы фон Деринг.